Глава 17. Стоять как истукан не входило в мои планы. Я сделал шаг вперед, и в тот же миг Йозеф сорвался с места. Он ждал моего действия, и плевать он хотел на приказы Марка. Что ж, его раненое тело двигалось рывками, но в каждом из них была нечеловеческая мощь. Не знаю я его истинных сил. Можно было бы подумать, что на меня летит поезд. Я поднял клинки, напружинился, готовясь встретить его наскоком и контратакой. Но тут потолок, вернее, то, что от него осталось, задрожал. И все пошло по одному месту. Дракон, до этого мечущийся в хаотичном бешенстве, ударил крылом в несущую балку. Звук стоял такой, что барабанные перепонки едва не лопнули. Огромная часть конструкции, удерживающая верхние пролеты, разом махнула вниз, крошась и изгибаясь. Мы трое, я, Йозеф и даже Марк, среагировали синхронно, почти одинаково. Одновременный отскок, каждый в свою сторону, подальше от падающих плит и арматуры. В эти полсекунды у нас случилось временное перемирие. Никто ни с кем не воевал. Куски железа вгрызались в бетонный пол, который фактурой напоминает поверхность Луны. И обломки все сильнее поднимали вверх пыль и искры. Меня едва не задело обломком, и я ушел в перекат, чувствуя, что тело меня подводит. Дыхание рвется из легких, словно я пробежал марафон. Черт, как же не вовремя! Я оперся ладонью о землю и взглянул на открытую свободную руку. Она мелко дрожала. Аркданс. Скоро начнется, и мне будет фиговее. Хотя, с чего бы вдруг? Я не был из тех, кто выматывается за минуту боя. Но сейчас каждая мышца гудела, словно налитая свинцом. Ноги как макароны, грудь жгло, и дышать было все тяжелее. Все это ощущалось неправильно, не так знакомо. Я знал свой организм, знал пределы. И сейчас они сместились куда-то вниз, будто мне выкрутили регулятор моей силы на минимум. Йозеф, матерясь, тоже отпрыгнул от завала. На секунду наши взгляды пересеклись. В его глазах мелькнуло что-то вроде замешательства. Даже непримиримая ярость отступила на миг. Но уже в следующий момент он, что-то для себя решив, рванул в мою сторону. Я вскинул клинки, заблокировал прямой удар когтистой лапы. Вибрация от удара прошлась по окаменевшим рукам. Криво, но все же успешно зацепил его бедро, вылетевшим из клыка Райдзина, вихрем, и дополнил цепной молнией. Но та ушла в молоко. Аркданс, мой вечный костыль и источник силы, сейчас таял на глазах, растворяясь где-то в пустоте. Скоро, совсем скоро я обрету зрение и стану видеть на несколько секунд вперед, ценой массивного истощения. Физические параметры гасли один за другим. Вот оно. Зрение расслоилось. У меня внутри осталась лишь крохотная искра, максимум на один прыжок, и то очень короткий. Но сейчас тратить ее было равносильно самоубийству. «Да что с тобой, придурок? Дерешься, как бабка!» «Покажи ты такой уровень в той клетке, я бы тебя размазал!» Йозеф взревел, сбивая обломки ногой, и занес чешуйчатый кулак для новой атаки. Я хотел было съязвить в ответ, но в то же мгновение новый обвал прогремел у нас за спиной. Сраная огромная ящерица никак не уймется. Рушит еще часть конструкции, и облако каменной пыли накрыло все пространство. Я закашлялся, вдохнув лишнего, и отскочил в сторону, потеряв драконида из виду. Увидел лишь, что он тоже отскочил. В пыльной мгле мы двигались, как отражение друг друга в зеркале, избегая ударов и необдуманных шагов. Меня беспокоило и то, что я совсем потерял Марка. Странно об этом думать, но я бы не хотел, чтобы он умер, ведь я еще не добился от него признания, где они удерживают моего товарища. Быть может, все срастется как надо, и система его защиты будет нарушена, и он сумеет выбраться. Нет уж, брось, ты не настолько удачлив, Майкл. Тот лишний вдох был болезненным. Я все еще чувствовал его отголоски. Легкие налились кислотой. Каждая затяжка воздуха давалась через силу. Мутило, перед глазами плыли черные пятна. А интерфейс по бокам затрещал, стал разваливаться на фракталы. Покраснел и почти пропал. Все летит псу под хвост. Я бы с удовольствием подрался с этими двумя, но тот беснующийся дракон и общая кутерьма совсем сбили меня с панталыку. Он крушил все вокруг, но не преследовал никого целенаправленно. Марк сказал, что у них обращение пошло не по плану, ведь... да уж, пожалуй, соглашусь с ним. Тяжко представить себя в ипостаси человека-ящера. Вот он, кем бы этот дракон ни был, и одурел. Срывая остатки балок с потолка и облачая воздух во взвесь бетона, пыли и гари, дракон ревел все сильнее. Я пытался не терять равновесие, держать клинки наготове. Но ощущение собственной слабости постепенно превращалось в паническую тревогу. Выживу, вернусь на базу, серьезно обсужу с Хаулом происходящие со мной вещи. Но сейчас я пытался сосредоточиться на Марке и Йозефе, несмотря на то, что тело слушалось меня все хуже. «Уйдешь? Своего друга уже никогда не увидишь!» Голос Марка прорезал рев дракона, и я услышал в нем ту хладнокровную уверенность, которую он показал с первой же нашей встречи. «Но останешься, и мы вполне могли бы договориться». Я моргнул, стараясь вернуть ясность зрению. И мир снова дрогнул. Зрение раздвоилось, и теперь я видел все так, как и должен был при нулевом запасе Аркданса. Все вокруг замедлилось, и каждое движение физического, живого и неживого объекта я видел в перспективе на несколько секунд вперед. Я почувствовал то странное чувство, которое впервые ощутил в подземелье с нежитью в арке. Реальность буквально тает на глазах, а мои силы уходят в песок. Хорошо то, что я научился контролировать эту силу и пользоваться ей в тот период, когда был перегружен Аркдансом. Йозеф, будь он неладен, похоже, собирался вновь рвануть на меня. Марк выкрикнул ему слова предостережения и приказы, но тот, захлестнутый адреналином, похоже, полностью его игнорировал. Мне пора было разобраться с этим, не экономить силы, так или иначе, я должен выйти отсюда живым. Истратить с умом крохи оставшейся у меня энергии. «Майкл!» — продолжал Марк, словно не замечая происходящего вокруг. «Что ты решил?» Себя я слышал будто издалека. Внутри что-то резко сопротивлялось, как будто тело отказывалось подчиняться мозгу. Я чувствовал, что если допущу ошибку, это будет не просто поражение в битве. Меня уничтожат не враги, а что-то внутри, чего я никак не могу понять. Состояние не то, которое я ожидал. Кратно хуже. Прежде чем я смог что-то ответить, вновь зашумело в наушнике, и я услышал оттуда рваный сигнал. «Идет за тобой!» «Ничего не понял». Вот и переспрашивать несподручно. Вместо этого ответил Марку. «Черт с тобой!» — рявкнул я, собравшись силами. «Я убью эту громадину, а ты скажешь мне, где Леон!» Я моргнул, и правая рука будто перестала меня слушаться. Бросив на нее короткий взгляд, я с недоумением осознал, что вся плечевая мышца перебита чем-то острым до кости. Клинок Райдзина выскользнул, пришлось в полете перехватить его левой, в котором была Ария. Первый пришлось спрятать в инвентарь, Рука слушаться отказывалась. «Скажу», — холодно пробормотал Марк. «Но ты искал его там, где не надо». «Что это значит?» — спросил я, выудив из инвентаря флакон с зельем лечения, и тут же принял его. «Это значит, что твой техник отработал хорошо, но не отлично. Все, как мы планировали. А теперь за работу, Майкл!» Я утер рукавом лицо и почувствовал покалывание и жар в ране на плече. Понял, что контроль над рукой вернулся. Вооружился вторым кинжалом вновь, осмотрелся. Обезумевший дракон забил на уничтоженную местность, принадлежащую триаде, и ломанулся прочь к жилой части города. Воздух свистел, бетонные обломки валились с рушащихся по пути крыш. Трещины расходились по асфальту. Пепел, горячий и тяжелый, обволакивал все вокруг, смешиваясь с дымом и запахом горящего масла и бетона. Йозеф, выслушав Марка, с ревом бросился прочь со складов, за удирающей тварью. Тот взмахнул крыльями и ударил об землю, сбив того с пути. Мы с Марком переглянулись и, пусть и на время, решили действовать сообща. Нагнали Йозефа, тот лишь фыркнул на меня, но, получив затрещину от Марка, обиженно отвернулся и устремил взгляд на удаляющуюся огромную фигуру. Дракон рвался вперед. Каждый взмах крыльев создавал порывы, которые чуть ли не сбивали нас с ног, а трещины под ногами угрожающе ширились. «Мне кажется, или эта хренотень посильнее тебя будет?» — спросил Марк у Йозефа. «Пошел к черту, командира! И ты серьезно решил объединиться вот с этим?» Он скосил свои вертикальные зрачки на меня. «Да, и не в твоих правах обсуждать мои приказы. Давай двигай, а то на гольф опоздаешь». Марк сорвался с места первым, глаза сверкающие хладнокровием и решимостью. Драконит, прихрамывая, но полный бешенства, понесся следом, готовый разорвать монстра на части голыми руками. Я же, скрывая свое состояние, едва удерживался на ногах. Каждая клетка тела испытывала жуткую перегрузку, и робкие попытки вдохнуть вызывали резкую боль. Выдыхая огненные сполохи, которые взрывали асфальт, с каждой итерацией мы были вынуждены выкладываться все сильнее. Если подумать, то в словах Марка есть зерно истины. Я уже дрался с полноценной формой дракона, там, на базе в горах. И был он слабее, чем то, что противостоит нам сейчас. А Йозеф — опытный топ, наверняка далеко продвинувшийся в личном задании. Не должен быть сильнее. Что ж, посмотрим, что он будет делать, ведь прямо сейчас он напрыгнул прямо на огромную тварь. Я ушел в сторону, стал сближаться, уворачиваясь от огромной когтистой лапы. «Сейчас!» — крикнул Марк, выбросив все свои метательные ножи в толстую чешую. Сильный электрический разряд пронесся по уцелевшим в этот раз нитям, и тварь затрясло. Запахло жареной курятиной. Но сил Марка парализовать чудовище не хватило. Так что в сражение вступили мы с ненавидящим меня драконидом. Мощь пожирателя. Мгновенное ускорение, и я подхожу в упор, выдавая длинное комбо в лапу. Дракон закричал, распахнул крылья, и удар его хвоста смел пол и обломки рядом с Йозефом. До меня не дотянулся. И вместо того, чтобы разделиться, мы решили использовать это как преимущество. Марк метнул еще дюжину клинков, накрывая дракона электрической сетью. Йозеф рвал когтями и клыками, удерживая одну из лап, а я методично и быстро нарезал громадину всем, что у меня было. Огромная фигура закричала. Это был не рев зверя, а вопль, в котором звучало что-то человеческое, прямиком из глубины. Страх, паника, боль. Я видел, как глаза дракона метались, и прекрасно понимал его состояние. «Роняй его, Йозеф!» — рявкнул Марк. «Я смог его задержать!» Драконит, не контролируя вкладываемую в удар силу, ударил так мощно, что часть чешуи треснула, а лапа переломилась, мерзко хрустнув. Я, используя этот момент, вскочил наверх по заваливающейся на бок туше, стремясь добраться до шеи. Огромное тело гиганта качнулось. Земля под ногами затрещала, а я взбирался все выше, балансируя и всматриваясь в то, куда переставлять ногу, опираясь на знание будущего. Вложив в последнюю свою атаку все силы, что остались, я заразил тварь просто безумным количеством растянутого во времени урона. Гигантская тварь задрожала и с громким хрустом, вздымая вверх клубы пыли, упала. Чешуя лопнула, крылья сложились, лапы переломились. И вот, когда победа была так близка, пол, вернее, плоть дракона под ногами, исчезла. Я свалился вниз, сгруппировался, чтобы не разбиться с большой высоты, и приземлился на пышущий жаром асфальт. Мы трое, заядлые враги и противники, смотрели на поверженного дракона. На то, кем он был до своего полного превращения. Небольшое тельце, полностью ногое, покрытое ярко-оранжевой и золотистой чешуей. Аккуратные рога с зазубринами, вытянутая морда, закрытые склерами глаза, толстый, мясистый хвост. Я не эксперт в драконологии, но это девушка. «Черт!» — выдохнул Йозеф, упав на пятую точку и подмяв под себя колени. «Мы остановили его!» Марк, потирая нахмуренный лоб, выдохнул, не отводя взгляда от человека-дракона. «Какой же ты идиот, Йозеф!» «Какого хрена ты меня виноватишь, Марк? Мы же сами это провернули. Все было сделано по правилам. Того топа мы...» «Заткнись!» — рявкнул Марк, прерывая того на полуслове. Я слушал эту перепалку, оперевшись на торчащую из земли металлическую балку, и чувствовал подступающую к горлу ярость. «Что они сделали? Какого топа? Если они принесли в жертву Леона для превращения этого...» Я моментально вооружился и всем видом показал, что сейчас же прикончу их обоих, если услышу хоть один неверный ответ. Каждое мгновение, когда я смотрел на Марка и Йозефа, вызывало у меня жгучее чувство бешенства. Почти неукротимую ярость. Йозеф, несмотря на свои раны, моментально подскочил, поняв, куда дует ветер. Марк заставил его замолчать. Он чуть не проговорился. «Я уже знал. Леона принесли в жертву, чтобы сделать нового топа, который сейчас валялся в отключке в гуманоидной форме. Они использовали его, суки. Каждая клетка моего тела вопила о том, что меня использовали». «Вы что, ублюдки, совсем охренели?» Рявкнул я, разрезая воздух свинцовым возгласом. «Скажи мне, Марк, пока еще можешь говорить, где он?» Метатель шагнул назад, подняв руки в знак того, что не готов биться. Йозеф, напротив, сжал зубы, напрягся, будто готовился к прыжку. «Ха, Майкл!» — начал Йозеф, но Марк вновь резко перебил его. «Я сказал тебе заткнуться!» И именно в этот момент мой разум сделал страшный вывод. Леон — их жертва. Все правила этого мира, все ритуалы, условия превращения — все сходится. Я уже видел и делал слишком многое, чтобы поверить в другие объяснения. Скрежев взорвавшегося под моими ногами бетона, я с воплем рванул прямо на Йозефа. Уничтожу его первым. Боль и усталость отступили, уступив место другому Майклу. «Тебе конец, упырь! Ха!» — кричал я, врезаясь в него двумя кинжалами. Драконит, пусть обессиленный, но не сломленный, встретил мой перекрестный удар когтями. Мощь пожирателя не ранила его. Удар он заблокировал. Надо было использовать вихри. Мы столкнулись вновь. Металл и чешуя скрипнули, высекли искру. Два скрученных мощных вихря полетели вперед. На краешке сознания я отметил, что борозды от энергии ветра явно длиннее, чем должны быть. Пассивная способность Арии на усиление моих навыков работает. Но ты не сможешь, Майкл. Йозеф улыбнулся, но мне показалось, или в его взгляде мелькнул глубинный страх. Ты не сможешь, ты слишком ослаб. Марк, ты гений. Завали свою пасть, ублюдок. Сорвался я, рубя в его сторону, совершенно не отслеживая, сколько ударов я наношу и чем бью. Всем подряд, лишь бы навсегда заткнуть этого урода. Марк же, вместо того, чтобы помогать Йозефу, шагнул мне на путь и метнул в меня один из своих смертоносных метательных клинков. Я увернулся, чувствуя, как лезвие просвистело рядом с ухом, а слетевшие с кинжала искры ошпарили мне лицо. «Глупый, доверчивый Майкл», — произнес он так холодно, как только мог. Взгляд его скользнул по моему лицу. «Ну подожди, урод, разделаю ящерицу и займусь тобой». Перерождение. Все мое тело покрылось толстыми жгутами энергии под кожей. Запульсировало силой, рвущейся наружу. «Плевать на все, этих двоих ждет конец». Рывки, прыжки, уклонения от атак обоих, многочисленные вихри — все сливалось в хаотичный поток, так не похожий на то, как я обычно веду бой. В голове мелькали образы Леона. Его глаза, его голос — они подталкивали меня к крайностям. Я никогда не считал его другом, да даже союзником, но вот так принести его в жертву — ублюдки! Каждый раз, ощущая сопротивление этих двоих, я надеялся, что смогу искупить вину. Драконит рванул в сторону, обходя меня, скалясь. От рывка я отошел в сторону, и наше оружие сошлось в перекрестии с глухим лязгом. Я почувствовал отдачу по всей правой руке. Кости мышцы запротестовали. «Реванш, Майкл!» «Ты выбросил мою голову, но твою я подвешу у себя над камином!» С ухмылкой сказал он. «Попробуй!» — крикнул я, и в увороте от верхнего удара лапой пригибаюсь и ногой сбиваю с ног драконида. Пока тот еще не коснулся земли спиной, тотчас применяю ледяную тюрьму. Взвившийся к небу мерзлый шпиль заковал драконида. Теперь следующий. Я обернулся, в кривой ухмылке взглянул на Марка, и тот без слов все понял. Вдруг баланс нарушился. Огромный обломок бетона рухнул с потолка на шпиль. Бетон раскололся, но ледяная тюрьма вроде бы не повредилась. Я едва успел уйти в перекат, чувствуя, как удар отбрасывает меня на асфальт. Лицо, плечо, грудь. Огонь боли пронзил все тело. Но я поднялся снова. Вскочил даже, зачарованный боем. Марку тоже было тяжело. Его затянувшийся бой, а также отсутствие прочных поверхностей для выстраивания сети из нитей, наполненных электричеством, не позволяло ему развернуться в полную мощь. И он, видя мою ярость и неудержимость, тоже попытался собрать последние силы для атаки. Я прыгнул вперед, что было сил. Клинки вперед, опережая два вихря. По телу Марка запрыгали молнии, и он стал значительно быстрее. Легко увернувшись от моего выпада, в мою сторону полетело сразу множество ножей. Но как-то криво он их бросал. Я легко уклонялся, продолжая наступать. Как же не хватает прыжка! Оказался бы вмиг возле него, отделил голову от туловища и дело с концом. Но... интерфейс померк и пропал еще в первую фазу боя с драконом. Продолжаю наступление, выискиваю брешь в его защите. Ножи все так же летели мимо. Я отчетливо видел их траектории заранее. Потому уклониться проблем не составляло. Он готовил очередную сеть, ловушку, и я так просто в нее не попадусь, уже зная, как работает его способность. И в момент, когда я почти достал до Марка, мое внимание оторвало то, что происходит вокруг. Треск льда за спиной, а затем острая боль в спине. Как если бы сталь въелась в плоть и кость. Мир дернулся, сдвинулся, а само понятие времени затрещало по швам. Я ощущал холод, тяжесть, мгновенно сбившееся дыхание. Все вокруг моментально посерело. Из моего солнечного сплетения торчала лапа, пробившая мою спину насквозь, вышла из груди. Я выхаркнул вырвавшуюся толчками кровь изо рта вперед, наклонился и стал терять почву под ногами. И в то же мгновение внутри меня что-то треснуло. Не тело и не кожа, а моя вера в то, что я еще способен сражаться. Хоть с кем-нибудь. Глупый, самонадеянный Майкл. Истощенный, истерзанный и беспомощный. Ярость угасает. Я не смог спасти Леона. Не смог спасти себя. Вот мне... И конец. «Не хочу так помирать». Мысли рвались, но не желали обрамляться в слова. Каждая клеточка моего тела вопила. «Ублюдки! Они поплатятся, ответят за все!» Я сделал слабый взмах кинжалами у себя возле груди, пытаясь что-то предпринять. Перерубить лапу и выбраться. Но силы ушли. Удар был настолько слаб, что даже вихрь не сформировался. Все мои предвидения будущего бесполезны, ведь глаз на затылке у меня нет. Я видел только Марка, который надвигался на меня с ехидной ухмылкой, будто вкушая мое поражение. И тут треск из наушника, который выпадает из уха, ну а до меня колоколом, набатом доносится четкий, очень эмоциональный голос Мэй. «Он здесь, Майкл! К тебе принесли на помощь!» Я почувствовал взгляд. Ни свой, ни Йозефа или Марка. И даже не того дракона. И следующим фрагментом, запечатленным в памяти, стало падение на голову Марка огромной металлической балки, которой был вооружен Илья.